Дом дядюшки Сэма. Американский флаг лениво развивался на ветру у уютного одноэтажного домика. Все здесь было по-домашнему. Отсюда не хотелось уезжать. Так здесь было комфортно. Марк решил пожить у дядюшки Сэма и помочь ему по хозяйству. Заодно и вернуться в простую жизнь, без убийств. Но мысли об уничтожении самого главного человека мафии все равно не покидали его. В голове рисовался план устранения до мельчайших деталей. Из планов Марк снова возвращался в реальность. Но как ни крути, война была у него в крови. А может, думал он, ублюдка прикончит свои же, оставшиеся члены мафии. Может, ничего и не придется предпринимать? Сзади к дому подступал лес, а спереди раскинулось небольшое поле. Работы Марку хватало, ему нравилось хлопотать по хозяйству, так как помогало отвлечься. Здесь ему было удобно носить легкую темно-серую рубашку с засученными рукавами и такого же цвета джинса. Он колол дрова, починил кое-где крышу, поправил забор и выкосил траву. Звуки природы стали для него лучшим успокоительным. Хорошо было сидеть на бревне и смотреть на поле, на закат. «Вот почему я выбрал это место», — сказал севший рядом с Марком дядюшка Сэм. Действительно, это место было словно убежище для уединения с самим собой. Марк дал ему кружку с прохладной водой из колодца и смотрел, как тот медленно пил, держа ее в своих добрых, но уже постаревших руках. Время не щадило человека, и Марк наблюдал за старостью близкого ему человека. «Жаль, что человек стареет», — думал он, — «но так устроена эта земная жизнь». Несколько ведер с водой было вылито на кузов Гелендвагена. А потом спиненная губка аккуратно прошлась по всем частям машины — крыше, стеклам, капоту и багажнику, фарам и задним фонарям, левому и правому боку. «Как же ты любишь этот свой черный кубик», — сказал Сэм. Дядюшка Сэм всегда восхищался Марком и его выбором относительно машины. Он понимал, что для такого сильного человека эта универсальная машина являлась лучшим вариантом. «Эй, Марк, припаркуй ее в том гараже, справа от дома, там, вдали», — сказал дядюшка Сэм, глядя в правую сторону от дома. Там, ближе к лесу, виднелась постройка, похожая на гараж. «Туда!» «Да, это гараж, по крайней мере, был им когда-то», — продолжил Сэм, который посмотрел на вопросительное выражение лица Марка. «Ты так думаешь?» «Ну да, я как раз освободил его от всякого хлама. Ставь туда, можешь даже накрыть ее тентом. У такой тачки должен быть свой дом. Думаю, настало время выгнать твою машину из своего домика». «О, я его давно не заводил. Даже не знаю, заведется ли вообще». Форд Тандерберт был весь в пыли. Его не трогали целых 15 лет. Марк взял в руки ключ и открыл водительскую дверь. Картина внутреннего пространства была не очень. Все заросло паутиной, повсюду лежал толстый слой пыли. Марк поставил коробку передач в нейтральное положение и снял с ручника, а потом вытолкал двудверное 5-метровое купе на улицу. «Стоит сначала ее помыть», — сказал Марк, глядя на металлический значок автомобиля, похожий на птицу. «Согласен», — утвердительно кинул дядюшка Сэм. Ее собрали когда-то в Чикагской ассамблее. Киллер вымыл кузов и почистил весь салон. На удивление, машина была в превосходном состоянии. У нее был необычный прямоугольный дизайн. Скрытые фары, прямоугольная хромированная решетка радиатора и черные зеркала заднего вида. Все это смотрелось добротно. Серебристый цвет очень подходил этому автомобилю. В салоне царило электронное изобилие. Кожаные пухлые сиденья серого цвета добавляли роскоши. Под капотом скрывался 5-литровый двигатель V8. Марк уселся на мягком и большом кожаном сиденье, вставил ключ в замок зажигания и провернул. Мотор недовольно взревел. «Черт, как же я давно не слышал этот звук!» — восхитился Сэм. Форд Тандерберт, дядюшки Сэма, являлся особенной специальной юбилейной версией и был напичкан электронными опциями. «Самая престижная версия, Марк. Она может дать фору по электронике современным моделям», — хвалился Сэм. «Удивительно, но для того времени этот автомобиль в самом деле был напичкан крутыми фишками. Он комплектовался бортовым компьютером с системой диагностики. Спереди красовалась цифровая панель приборов, цифровой спидометр и цифровые индикаторы других приборов с цифрами и шкалами синего свечения, цифровое радио с автоматическим сканером и электронные часы-календарь. На рулевой колонке был установлен блок управления круиз-контролем. Сам руль также мог регулироваться, как и сиденье. Отделка салона была на самом высоком уровне. Киллер нажал кнопку открытия капота и вышел из машины. Сэм внимательно смотрел на двигатель. «Ну, что скажешь?» – спросил Сэм. «Выглядит неплохо. Этот мотор с твоим, конечно, не сравнится, но ты попробуй его в деле», – настоятельно порекомендовал Сэм. «Хорошо. Я думаю, было бы не лишним заменить этот аккумулятор. Свечи, масло, некоторые провода и парочку из этих шлангов. Впрочем, да, надо проехаться», – сказал задумчиво Марк. «Ну так поехали. Может, ты за руль?» «Я? Черт, да я уже стар. Хотя, давай покажи мастер-класс». «Думаешь, это развалина, да?» «Я этого не говорил». Сэм махнул рукой и сказал. «Давай лучше сначала поедим. Я очень хочу есть». Дом дядюшки Сэма был наполнен вкусными ароматами еды. Он уже приготовил ужин, и они сытно поели. Готовил он отменно. Марк не понимал, зачем он учился на строительного инженера, ведь мог бы стать прекрасным шеф-поваром. После ужина они вернулись к машине и сели в нее. «Черт, как будто вернулся в далекое прошлое», – волнуясь, сказал Сэм. Он повернул ключ зажигания и поставил рычаг коробки передач, который находился за рулем, в нужное положение. Задние фонари Форда Тандерборда красиво засветились, и машина выехала из двора на дорогу. Марк открыл бардачок машины и увидел там среди мелочей белую кассету. «Музыка», – сказал Сэм, кинув взгляд на кассету. «Крутая? Ну, тогда была крутой». Киллер вставил кассету в магнитолу. Заиграла музыка в стиле 70-х годов. А Сэм сидел за рулем с улыбкой на лице. Было видно, что он счастлив снова проехаться в этом длинном роскошном купе. Они ехали и слушали музыку тех лет. Им не хотелось, чтобы эта дорога заканчивалась. Длинный капот со значком на нем чем-то напоминал марку Мерседеса. Ему было интересно наблюдать за Сэмом. Он его представил в этой же машине в те далекие времена, когда он был гангстером, а сейчас все было по-другому. Он постарел, прошлое закончилось. Сэму уже было приятно быть за рулем своего старого друга. Наконец они вернулись домой. Сэм смотрел в окно и потом вытер пальцами свои прослезившиеся глаза. Марк ничего не спрашивал, ничего не говорил. Он все понимал и так без слов. «Я не самый хороший человек, не образец для подражания, и у меня была не самая легкая жизнь. Но я рад, что у каждого человека есть шанс исправиться и прочувствовать хоть какое-то счастье. Я долгое время не мог сесть в нее. Не мог, потому что боялся этих образов прошлого из моей жизни. Но теперь я больше не боюсь. Если бы не ты, Марк, я так бы и жил этими страхами. А машина все-таки прекрасна». «Я согласен», — сказал Марк и положил руку старику на плечо.